Спасибо, но в другой раз. Я подавила рвотные позывы и вывалила в тарелку макароны с тефтелями. У меня диета. Значит, нам больше достанется. Уизли кивнул и притянул к себе блюдо с очередной оранжевой гадостью. Уизли, а где Поттер? Голос подала Лаванда. Или он еще тренируется? Не, очкарик в больничном крыле. Рон ответил, не отвлекаясь от еды. Сегодня наш звездун вместо Снитча поймал Бладжер, поэтому до завтра его не ждите. Странно, он же летает лучше дракона. Блондинка сморщила носик. Я была на отборочных и сама видела его на метле. А мне кажется, что ты преувеличиваешь. К разговору присоединилась Парвати. Гарри, конечно, хорош, но всякое бывает. Может, зазевался? Может быть, Поттер любит красоваться. Браун кивнула в ответ. Жаль, я этого не видела. В воскресенье увидишь. Внимание привлек довольный Криви и начал взахлеб рассказывать. Я запечатлел этот момент на пленку. Бладжер прямо в грудь. Бах. А потом Поттер со всего маху об землю. Хлобысь. Очки в одну сторону, метла в другую. Было так круто. А потом вся команду к нему. И когда он все успевает. Задумчиво проговорила Гермиона. Но признаю, талант у него есть. Некоторые снимки очень выразительные. С этими словами Мия достала из кармана пару колдографий. На одном снимке мы с ней весело обнимались и смеялись, а на другом сидели в гостиной с довольно задумчивыми лицами. Там еще много было, у меня в сумке уже на целый альбом набралось, но подруженька таскала с собой только эти. Откуда? Так Криви всегда отдает оригинал тому, кого сфотографировал, попутно спрашивая разрешение на то, чтобы оставить копию у себя в личной коллекции. С таким подходом негатив в его адрес почти прекратился. Наоборот, многие студенты начали даже платить за свои колдографии. Они действительно у паренька получались выше всяких похвал. Не удивлюсь, если он под руководством Гольдштейна через пару лет порнухой начнет приторговывать. Он почти на каждой тренировке присутствует. Отмахнулся Рон. Мы не против, в раздевалке даже большую доску для снимков организовали. А еще, совы. Эльвира перебила Уизли и выхватила волшебную палочку. И почему они все никак не успокоятся? А ты как хотела? Гермиона направила свой концентратор на приближающегося пернатого почтальона. Какая-то грязнокровка оказалась умнее и талантливее чистокровных наследников, вот и бесится. Тот факт, что мастер зельеварения Северус Принц взял себе учеников, мусолился волшебной прессой несколько дней, конечно, такое событие. И если кандидатуру Дианы Малфой общественность восприняла как должное, то от имени и происхождения Эльвиры у многих подгорел седалищный нерв. На следующий день после публикации статьи в ежедневном пророке девочке пришло больше сотни писем, большая часть из которых содержали угрозы и пожелания долгой мучительной смерти. Около десятка конвертов были пропитаны различной гадостью и ядами, а еще 20 оказались громовещителями, и большой зал весь завтрак слушал громкие истеричные вопли чистокровных шмар. Но были и исключения. Несколько человек действительно были рады за девочку и искренне желали ей успехов, а еще были извращенцы. После пятого письма с вложенной колдографией самоудовлетворяющегося эксгибициониста и предложением стать его наложницей, Эльвира сожгла мешок с оставшимися письмами. Теперь вся приходящая корреспонденция уничтожается сразу. Нахер такие потрясения? Среди тех извращенцев была даже какая-то старуха, от вида ее отвисших сисек и морщинистой когтистой руки, теребящий волосатую промежность, меня чуть не вырвало. Но имена я запомнила и отправила каждому ответочку с вложением в виде фосфорной гранаты. Пришлось немного заморочиться и проконсультироваться с артефакторами ордена, но некрологи в газете того стоили. Пока я предавалась сладостным воспоминаниям, Смит успешно испепелила 4 конверта и спокойно продолжила трапезу. Сидящие поблизости ребята даже присвистнули от ее меткости, так как письма подверглись уничтожению еще на подлете, вместе с совами. Закончив с завтраком, мы всей дружной компанией отправились на занятия. Сегодня по случаю праздника многие преподаватели решили устроить контрольные. Наверное, чтобы студенты не сильно расслаблялись. Уже почти на выходе Рон посмотрел на стол Хаффлпаффа и неприязненно скривился. Мужеложцы. Уизли брезгливо сплюнул, а мы с Мией едва сдержали злорадные улыбки. Наше проклятие наконец-то вступило в полную силу, и Скримджер со своей подружкой, а может и наоборот, кто этих гомосеков разберет, начали очень крепко дружить. По крайней мере, уже вся школа знает, как Пенелопа Кристалл спалила эту парочку за непотребствами в ванной для старост. Перси потом рассказывал, что ему пришлось отпаивать невесту успокоительным, До того ее потрясла картина двух голых лобызающихся парней. Многие старшекурсники не оценили такое поведение и решили наказать гомосеков, тем более, что консервативное магическое общество резко негативно относится к однополым отношениям, но не тут-то было. Эти два боевых пидораса успешно отбились от всех нападок и отправили всех поборников морали в больничное крыло. С тех пор все косятся, плюются, но не трогают эту парочку, да и заднеприводные никому не лезут, а тихо проводят вечера где-то вдвоем. Да забей, дружище. Джастин положил руку на плечо Уизли. Ты лучше сосредоточься на трансфигурации и зати. Сегодня контрольные как-никак. И то верно. Рыжий паренек кивнул. А вечером пир. Интересно, а как большой зал украсит в этом году? А то в прошлом я все пропустил. Сегодня от меня ни на шаг. Финч Флетчли покрепче приобнял Уизли. Я не хочу, чтобы ты стал похож на Грюма или профессора Киттлберна. Я тоже. Рон хохотнул в ответ и повел нас в кабинет МакГонагалл. Занятия прошли весело и продуктивно. По крайней мере, мы с подругой заработали для факультета почти 50 баллов на двоих. Сначала довольная декан наградила нас за успешную демонстрацию Финити. Это заклинание активно использовалось для детрансфигурации. Для меня стало откровением, что столь полезное колдунство, которое я отработала до невербального и бесполочкового исполнения, не знали многие чистокровные. Маккошке я, конечно же, не стала показывать все свои навыки, лишь продемонстрировала идеальное выполнение с концентратором и проговаривая слово «активатор», но она и такому была рада. Локхард же устроил комплексный зачет. На первом уроке мы боролись с Пикси, да до пески Пикси пестернами теперь знали все второкурсники. А второй урок уже был веселее, там мы по очереди воевали с топерикой. Это существо чем-то похоже на маленького крокодила, обитает на болотах и маскируется под бревна. Для противодействия сначала нужно было поднять зубастую агрессивную хрень левиасой, а потом закопать в землю заклинание Морбис. Так и конечности ученика сохранялись на нужных местах, и тварюшка оставалась живой и невредимой. Конечно, было бы проще ее пристрелить, но волшебники очень трепетно относились к сохранению своей небольшой флоры и фауны. Тем более, что огнеупорную чешую топерыки использовали в защитной экипировке, а ее сердце, почки и глаза в некоторых специфических зельях. Из-за подготовки большого зала к празднику Флитвик отменил наши занятия по фехтованию, поэтому после обеда я с чистой совестью отправилась с друзьями на оперативную базу, где мы до самого вечера резались в монополию. А когда часы показали 6:30, мы отправились на ужин. Я бы с удовольствием пропустила это торжество, но ребята настояли на моем присутствии. Пришлось тащиться на первый этаж и вдыхать миазмы тыквенного чудовища. Ну не люблю блюда из тыквы, лучше бы они чего из кабачка приготовили, икру, например. Войдя в большой зал, я в очередной раз восхитилась мастерством наших преподавателей, постарались они на славу. Под потолком летали скелеты и различные монстры, при этом смотрелись как настоящие. Все стены и окна были покрыты паутиной, по которой ползали гигантские пауки. При виде членистоногих Рон напрягся и нервно сглотнул, а потом мне на глаза попались парящие тыквы с горящими глазами, и я скривилась от отвращения. Эта летающая бахча воняла как настоящая. Тяжело вздохнув, я достала из сумки пакет ИРП, прим автора, индивидуальный рацион питания, он же сухой паек, и направилась к столу нашего факультета. Сам праздник проходил довольно весело. Сначала Дамблдор всех поздравил в своей чудаковатой манере, потом на столах появилась еда, и студенты принялись веселиться. Кто-то жевал, кто-то рассказывал веселые истории, некоторые рыжие близнецы приволокли с собой рогатки и стреляли тыквенными семечками по привидениям, а сгустки эктоплазмы по широкой дуге облетали наш стол. Вскоре к нам присоединилась Эльвира и начала эмоционально рассказывать про ублюдочную манеру преподавания своего мастера. Девочка надулась, как хомяк на крупу, и активно жестикулировала, чем вместо сочувствия вызывало только улыбки. Постепенно я принюхалась к запаху блюд из тыквы и даже начала получать удовольствие от праздника, тем более все друзья были рядом. Под конец пиршества Флитвик запустил под потолок огромное количество разноцветных светящихся летучих мышей, а Дамблдор и МакГонагалл наколдовали двух драконов и устроили эпичную схватку, победителем из которой вышел рыцарь в золотых доспехах. Угадайте, кто его намагичил? По завершении импровизированного представления Локхард низко поклонился и, собрав овации, пожелал всем спокойной ночи. На этой ноте праздничный ужин закончился, а мы, сытые и довольные, отправились по гостиным. Я уже начала надеяться, что все обойдется, а нет, ну не мог Хэллоуин пройти без происшествий, тем более в Хогвартсе, в самом безопасном месте магической Британии. Тому, кто эту херню придумал, я бы с удовольствием гвоздь в голову забила, сволочь. По какому-то непонятному стечению обстоятельств наша компания оказалась впереди всех, поэтому на втором этаже мы первые вырулили из-за угла и увидели подвешенное тело Филча. Отставной офицер не подавал признаков жизни, а из его плеч торчали ржавые крюки, массивными цепями прикрепленные к потолку. Памятуя о том, что сзади идет разгоряченная толпа, я не стала останавливаться и прошла немного вперед, попутно изучая место преступления. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие крови, пол под завхозом был чист, воды как в кино тоже не наблюдалось, да и до туалета Плаксы Миртл было далековато. Я пригляделась к Филчу, его лицо было абсолютно спокойно и безмятежно, дыхания не было. Присмотревшись к крюкам, я увидела немного крови, совсем чуть-чуть, даже одежда толком не пропиталась. Странная херня, если это дело рук мразоты, то почему именно завхоз, его же хватится. Я бы на его месте выбрала маглорожденного студента, на этих всем плевать. Пугающих надписей на стенах тоже не было, непонятно. Всем немедленно проследовать в гостиную. За спиной раздался громогласный голос директора. Немедленно. Старик как всегда появился вовремя и даже умудрился накрыть место преступления зеркальным куполом. Но было уже поздно, слишком многие видели бездыханное тело завхоза. Также на выручку директору сквозь толпу галдящих студентов пробирались остальные преподаватели. Повторяю, всем студентам немедленно отправиться в гостиные своих факультетов. Дамблдор громогласно повторил приказ старостам провести перекличку и доложить деканам об отсутствующих студентах. Живо. Нового я все равно уже ничего не увидела бы, поэтому пришлось выполнять волю директора и чесать в гостиную. Остальные гриффиндорцы были того же мнения. Плетясь в шумной и возбужденной толпе, я думала о том, что зря поперлась на праздничный ужин. Нужно было засесть на оперативной базе с картой мародеров и просто наблюдать. Так бы я в два счета определила обладателя дневника мразоты, но, увы, после драки кулаками не машут. Теперь придется быть начеку и ждать следующего нападения. В том, что оно будет, я не сомневалась, но вот вопрос. Кто следующий? Глава 84. Настенные часы в больничном крыле Хогвартса показывали 3 часа ночи. Обычно в это время древний замок погружался в сон. Дежурные преподаватели заканчивали патрулирование сразу после полуночи. Этим фактом нагло пользовались хулиганы, романтики и другие любители ночных приключений, дабы безнаказанно вернуться в теплые и уютные кровати. Лишь один школьный завхоз плевать хотел на местные устои и мог шататься по пустым коридорам до самого утра. Многие ученики люто ненавидели старого скриба за паскудную натуру, но уважали его за притязание древнего замка. Аргус Филч имел чутье, а может это сам Хогвартс его направлял, поэтому за время службы отставной офицер пресек сотни, если не тысячи нарушений правил и детских шалостей. Некоторые чистокровные студенты были крайне недовольны поведением жалкого скриба и иногда пытались его наказать, но замок всегда уберегал верного завхоза. До сегодняшнего дня великий светлый волшебник Альбус Дамблдор сидел в приемном покое больничного крыла и меланхолично рассуждал о том, что в погоне за общим благом он немного перестарался. Для отпрысков чистокровных и благороднейших семей в школе долгие годы создавалась атмосфера безнаказанности и вседозволенности, чем они с удовольствием пользовались. Привычка – страшная сила, и после окончания Хогвартса глупые юнцы продолжали творить непотребства и считать себя выше других. Благодаря такой политике в обществе магической Британии в последнее время наметился раскол, недовольство уже давно переросло в ненависть, чего и добивался Альбус. Достаточно одной искры или возвращения тома, чтобы началась настоящая гражданская война, а не та грызня за власть десятилетней давности, по ошибке именуемая магической войной. Но Дамблдор был обеспокоен другим. Обнаглевшие наследники посмели напасть на завхоза, на персонал школы, его школы, а такое следовало пресекать на корню. Последний раз подобное случилось более 10 лет назад, когда на должность декана Слизерина был назначен Северус Принц. Учеников змеиного факультета как-то не восхитило, что ими будет командовать предатель-полукровка, а всем остальным не понравилось, что в школе будет преподавать бывший пожиратель смерти из ближнего круга. Поэтому старшекурсники временно закопали топор межфакультетской войны и сосредоточили всю свою ненависть на молодом декане. Великий светлый волшебник тогда не обратил внимания на настроение среди студентов и, как оказалось, зря. Уже в конце сентября принц оказался в Мунго в очень тяжелом состоянии, и это происшествие вывело Альбуса из себя. Он решил всем показать, что Хогвартс – это его школа, а его людей трогать нельзя. Следователи и Авроры по личной просьбе директора не церемонились, и уже к вечеру все зачинщики покушения были доставлены в камеры ДМП. На следующий день были задержаны родители чистокровных сопляков. Альбусу без труда удалось убедить всех, что старшекурсники действовали по указке старших родственников. Будучи главой Визингамота, Дамблдор воспользовался упрощенным после войны судопроизводством и уже через неделю все неугодные отправились на курорты Северного моря. Вместе с родителями, разумеется, сроки были небольшие, но даже пара лет в Азкабане могли показаться вечностью, и с тех пор нападений на нового декана не было. Все поняли, что принц – человек Дамблдора, а старик крайне не любил, когда ломают его игрушки. Седовласый маг весело хмыкнул, он вспомнил, как после покушения и публичного унижения принц увлекся темными искусствами и начал активно заниматься боевой магией. Карманного зельевара задел тот факт, что его, взрослого волшебника, чуть не убили какие-то сопляки. Дамблдор не возражал и даже договорился с Флитвиком, они вдвоем какое-то время тренировали Северуса, но примерно через полгода запал молодого декана иссяк, и он вернулся к своим котлам. Старых волшебников это не удивило. Они прекрасно помнили принца еще студентам и знали, что бойца из него не получилось бы. Однако они смогли вбить в его голову основы, а этого было достаточно, чтобы победить обычного мага или сбежать от матерого боевика. В конце концов, Дамблдору был нужен грамотный и умелый зельевар, с чем Северус прекрасно справлялся, а на его мерзкий и злобный характер можно было закрыть глаза. Тем более, что сегодня талант и запасливость слизеринского декана пришлись как нельзя кстати, не каждый зельевар мог бы сварить тонизирующий глоток мандрагоры, да еще и за столь короткий срок и без ущерба качеству. Альбус снова посмотрел на часы, недовольно раздул ноздри и поджал губы. За несколько часов ожидания на неудобном стуле у него затекли шея и спина, но великого светлого мага больше раздражал тот факт, что спать ему оставалось всего пара часов. Завтра, точнее, уже сегодня состоится очередное заседание МКМ, на которое он обязан явиться вовремя. Уважительной причиной для опоздания могли считаться утренняя диарея, смерть любимого питомца или банальное нежелание вставать с мягкой кровати, но никак не забота о жалком Сквибе. Успокаивало директора лишь то, что скоро Филч очнется, и можно будет узнать все подробности этого вопиющего нападения, а после все виновные будут отчислены, увы, но на Азкабан данная шалость не тянет. В этом плане все деканы и преподаватели были согласны с мнением директора, тем более что некоторые из них составляли ему компанию и находились в не самом хорошем расположении духа. А я вам говорю, что это была непростая детская шалость. Внимание Дамблдора привлек Локхарт, который активно спорил с Минервой. На старого Сквиба не стали бы тратить столь дорогое зелье. Гилдерой, вы явно преувеличиваете. Верный заместитель не сдавалась. У Аргуса было полно недоброжелателей, многие студенты его ненавидели. Возможно, но зачем все так усложнять? Блондин не унимался. Если бы старшекурсники хотели поквитаться, то просто бы прокляли его какой-нибудь гадостью или избили. Зачем такие траты? Полностью согласен с коллегой, что-то тут не сходится. К спору подключился задумчивый Флитвик. Напиток живой смерти, да еще и с добавлением сока мандрагоры. Слишком дорого и сложно для простого издевательства. А мне кажется, что это вы все усложняете. МакГонагалл продолжала гнуть свою линию. Кто-то из студентов решил проявить фантазию. Не забывайте, что тело мистера Филча подвесили на крюках в одном из коридоров. Кто-то явно хотел похвастать своим поступком. Тогда почему его не подвесили в центральном холле? Полугоблин оскалился. Тогда бы завхоза увидела вся школа, а не только студенты Гриффиндора. Помните, как ваши шестикурсники в 1947 году поиздевались над Аполлионом Принглом? После того случая ему даже пришлось уволиться. А можно подробнее? Локхарт с интересом посмотрел на коллег. Я тогда еще не учился в Хогвартсе. Это был предшественник мистера Филча. Декан Гриффиндора виновато опустила глаза. Его раздели догола, облили смолой и обсыпали перьями, а потом подвесили вниз головой перед входом в большой зал. Бедолага в таком положении провел всю ночь. А уж как он матерился, когда мы его нашли. Флитвик весело хмыкнул. Признаюсь, мне его не жаль, тогда завхоз получил по заслугам. Филиус, ну как вам не стыдно? Дамблдор укоризненно посмотрел на полугоблина. Аполлион всего лишь выполнял свою работу и был форменным садистом. Декан Ривенклав вскочил со стула. Вы помните, с каким наслаждением он порол учеников, часто ошибаясь в количестве ударов, причем всегда в большую сторону. Поэтому я отменил телесные наказания. Альбус тоже встал и размял затекшую спину. А что касается Аргуса, то мы скоро все узнаем. Нападавший явно не рассчитывал, что у профессора принца имеются запасы сока мандрагоры. А может наоборот, вдруг это тщательно спланированная акция устрашения? Локхарт начал расхаживать перед коллегами. Ошибись он с дозировкой, и завхоз был бы уже мертв. Его хотели убить. Глаза декана Гриффиндора округлились. В таком случае мы должны немедленно вызвать БМП и заявить о покушении. Минерва, девочка моя, успокойся. Дамблдору пришлось успокаивать впечатлительного заместителя. Если бы мистера Филча хотели убить, то выбрали бы другой, более простой и менее затратный способ. Вот и я говорю, что-то тут нечисто. Талантливый писатель продолжил нарезать круги по приемному отделению больничного крыла. Старого скриба парализовали и ввели в подобие магической комы или стазиса. Странно. Потом его подвесили на всеобщее обозрение. Зачем? Предупреждение. Но для кого? А может это только начало? Гилдерой, мальчик мой, хватит себя накручивать и строить теории заговора. Альбус прервал рассуждение писателя. Это была всего лишь детская шалость. Злая, жестокая, но она никак не тянет на что-то серьезное. Скоро вы сами в этом убедитесь. Как скажете, директор. Преподаватель затекивнул и отвернулся к окну. В голове талантливого писателя уже начал складываться сюжет детективного романа, в котором злобный злодей совершает жестокие нападения на учеников и держит в страхе весь Хогвартс. Директор Самодур и его прихвостни будут бессильны, а великому Гилдерою предстоит всех спасти, особенно прекрасную принцессу, которую злобный злодей, а может даже восставший темный лорд, утащит в глубокие подземелья замка для ритуального жертвоприношения. Отличный сюжет для бестселлера. Локхарту осталось только определиться с прекрасной принцессой. У него уже была пара кандидаток на эту роль. А когда все закончится, спасенная обовьет руками его шею и страстно поцелует, а потом они. «Профессор Локхарт, с вами все в порядке?» Декан Барсуков бесшумно подошла к молодому профессору. «Вы уже минут 10 стоите без движения». «Что?» Молодой волшебник повернулся на голос и чуть не вскрикнул. «Нет-нет, все в порядке, просто задумался». Талантливый писатель тряхнул головой и подавил дрожь в коленях. Он как раз представлял, как прекрасная принцесса седлает его чресло, при этом эротично лаская свою небольшую упругую грудь и прикусывая припухшие губы. А потом он резко повернулся и вблизи увидел лицо мадам Спраут, которая вернула его в реальность, в ужасную реальность. А в это время сидящие в сторонке Дамблдор и Флитвик нахмурились, полугоблин даже ласково погладил висящий на поясе проклятый кинжал. Дело в том, что молодой волшебник так увлекся, что щиты на его разуме ослабли, и бурные фантазии вырвались наружу. Старые маги по привычке их подсмотрели, и увиденное им очень не понравилось, особенно страстное и возбужденное лицо прекрасной принцессы. Директор даже решил провести с подчиненным профилактическую беседу, потому что если он попытается воплотить свои фантазии в реальность, то довести мысль до конца Альбус не успел, так как дверь в палату интенсивной терапии открылась, и в коридор вышли довольная Поппи и мрачный Северус. Школьный колдомедик была рада выздоровлению старого друга, а вот Зельевар жалел и переживал за потраченные на ничтожного скриба редкие и дорогие ингредиенты. «Директор, мистер Филч очнулся, можете с ним поговорить». Женщина строго посмотрела на присутствующих, но только недолго. «Аргусу для полного восстановления требуется покой и крепкий здоровый сон». «Всенепременно, мадам Помфри», Альбус с улыбкой кивнул, а потом посмотрел на Зельевара. «Спасибо, Северус, твоя помощь нам очень пригодилась. Я буду у себя, директор». Декан Слизерина посмотрел на начальника из-под лобья. «Завтра у меня первым уроком пятый курс Гриффиндора и Хаффлпаффа, поэтому я хочу немного поспать. Мне потребуются все силы, чтобы выдержать общество этих необремененных интеллектом человекоподобных существ». «Северус!» — выкрикнула возмущенная МакГонагалл. «Желаю всем спокойной ночи!» Зельевар развернулся на каблуках и, взмахнув полами мантии, удалился. Присутствующие волшебники на это только хмыкнули и, не сговариваясь, поспешили к пострадавшему. Палата была светлая и довольно просторной, поэтому делегация преподавателей там с комфортом поместилась. Спраут и МакГонагалл встали у входа, Флитвик занял единственный стул, а Дамблдор с Локхартом подошли к большой металлической кровати, на которой отдыхал завхоз. При виде гостей Филч поднялся на локтях, поправил за спиной подушку и принял полусидячее положение, продемонстрировав всем перемотанные бинтами плечи. «Здравствуй, Аргус, как самочувствие?» Дамблдор с отеческой улыбкой обратился к подчиненному. «Спасибо, хреново». Сквиб поправил одеяло и попытался расправить плечи. «Ох, ёб, еще неделю болеть будет, точно. Мистер Филч, вы помните, что произошло?» Локхарт в наглую сел на край кровати. «Может, запомнили лица или знаете имена? Дай-ка подумать, я шел в туалет на 4-м этаже, там у меня парочка штрафников отмывали гов». Отставной офицер покосился на женщин-преподавателей. Фекальные массы со стены унитазы чистили. Я завернул за угол и все. Даже среагировать не успел. Меня явно ждали. «Аргус, ты уверен?» Лицо директора стало максимально серьезным. «Может, это случайность?» «Случайность была на прошлой неделе, когда я после отбоя застукал Скримджа и его дружка, когда эти пит, тьфу, гей, заперлись в кладовке на 5-м этаже. Я и не знал, что такие позы бывают». Завхоз неприязненно скривился. «А тут мне в спину прилетело проклятие, и я потерял сознание. Что хоть было-то? Надеюсь, моя честь не пострадала?» Филч весело улыбнулся. «Тебя просто накачали дорогущим зельем и подвесили на крюках в коридоре». Флитвик с улыбкой посмотрел на Скриба. «Ты точно ничего не видел?» «Точно, вот сучата малолетние, теперь без дробовика из своей коморки ни ногой». «Уф». Отставной офицер сделал пару движений плечом и скривился от боли. «Поймаю, высеку, а лучше отправлю в выгребную яму ладошками черпать. Мистер Филч, а может, вы что-нибудь слышали?» Локхарт немного подался вперед. «Шорох или голоса?» «Да говорю же, все было тихо и спокойно». Огрызнулся отставной офицер, а потом задумался. «Погоди, есть одна зацепка». «Какая?» Директор и все остальные внимательно уставились на пострадавшего. «Проклятие прилетело мне в район поясницы, а значит, напавший был маленького роста». Филч помассировал подбородок. «Ну или у него дрожали руки и он страдает косоглазием. Хм, интересно». Локхарт расплылся в довольной улыбке. «Чистокровных волшебников с детства учат держать палочку в вытянутой руке, так удобнее и проще ее выбить». Его перебил Флитвик. «Так палочку держат только дети и неумехи, а опытные маги прижимают концентратор к телу или колдуют от бедра». «Директор, я правда ничего не помню, но может, вы что-нибудь увидите?» Пока двое волшебников спорили, Филч посмотрел Дамблдору в глаза. «Вы же мастер ментальной магии, а мне очень хочется наказать наглого гаденыша». «Хорошо, Аргус, сосредоточьтесь на последних воспоминаниях». Завхоз кивнул, а Дамблдор снял очки половинки и достал свою волшебную палочку. «Легилиминс». Разум старого Скриба оказался прекрасно структурирован, поэтому Альбус быстро нашел, что искал, и внимательно пересмотрел последние события. Увы, но кроме пустого коридора он больше ничего не увидел, нападавший действовал из засады и абсолютно бесшумно. Убедившись, что нового он ничего не узнает, директор аккуратно покинул разум завхоза. «К сожалению, я тоже ничего не увидел». Все присутствующие печально опустили плечи. «Поэтому предлагаю разойтись по комнатам и хорошенько все обдумать. Завтра после ужина будет общее собрание. Деканы, с вас списки студентов, которые опоздали или отсутствовали на праздничном ужине, желательно с указанием причин, потом всех обязательно проверим. На этом пока все. Желаю всем добрых снов. Поправляйся, Аргус». Дамблдор всем кивнул и, держа осанку, покинул палату. Ему неимоверно хотелось спать. «Альбус, если не сбавишь темп, то я принудительно тебя госпитализирую и запру в палате на неделю». В приемном покое он столкнулся со школьным колдомедиком. «Ты, конечно, великий волшебник, но спать нужно больше пары часов в сутки». «Знаю, Поппи, знаю». Директор тяжело вздохнул. «Но пока не могу позволить себе такой роскоши. Сама видишь, что происходит вокруг. Держи, чтобы пропил весь курс». Мадам Помфри протянула начальнику коробочку с комплексом зелья и скупо улыбнулась. «Будешь отлынивать, выпишу тебе ежедневную очищающую клизму. Я всегда строго следую предписанию лечащего колдомедика». Альбус тепло улыбнулся в ответ и убрал презент в карман мантии. «Спасибо. «Иди уже!» Женщина махнула рукой в сторону выхода. «Мне еще остальных разогнать нужно, Аргусу и правда нужен покой!» Кивнув на прощание, великий светлый маг поспешил в свои покои. «Если повезет, то он сможет поспать целых 3 часа, а это на целый час больше, чем вчера и позавчера. Полторы недели, целых 1,5 недели школа стояла на ушах, и все постоянно говорили об ужасном и вероломном нападении на противного завхоза. За это время я наслушалась таких теорий, что мне частенько хотелось побиться головой об стену. Начнем с того, что первым делом после обнаружения тела завхоза и нашего возвращения в спальню я расчехлила карту мародеров, желая посмотреть на действия директора и персонала школы. Однако таинственный артефакт показал, что отставной офицер жив и находится в больничном крыле, там же обозначились Дамблдор и все деканы. Тогда я приступила к допросу Васи, так как это оцепенение было очень похоже на действия Василиска из фильмов, хотя я и не слышала голосов, доносившихся из стен. В ответ чешуйчатый фамильяр меня заверил, что старый змей крепко спит, даже жопой своей поклялся. Потом я около часа проговорила с мамой, но наше совещание тоже не дало никаких результатов. Это нападение на Филча было как минимум странным и нелогичным. Ничего толком не выяснив, я в тяжких думах завалилась спать. На следующий день за завтраком вся школа обсуждала трагическую гибель доброго и справедливого завхоза, который с честью погиб на службе. А потом обсуждаемый покойный Филч зашел в большой зал, и начался форменный пиздец. Кто-то закричал, кто-то схватился за сердце или за волшебную палочку, а пара самых впечатлительных даже упали в обморок. Дамблдор было попытался всех успокоить и громко сообщил, что это была всего лишь неудачная шалость, но ему, естественно, никто не поверил. Все уже смирились со смертью завхоза, а потому просто не верили в его чудесное воскрешение, и слухи вышли на новый, абсолютно абсурдный уровень. Благодаря Лаванде я знал обо всех безумных теориях, тут даже РЕН-ТВ курит в сторонке. Так вот, первая теория гласила, что Дамблдор при поддержке принца совершил кровавый темно-магический ритуал с жертвоприношением первокурсников. То, что они все были на месте, никого не волновало, своими действиями директор вернул дух почившего завхоза обратно. По логике этих дебилов теперь по школе бродит не жалкий сквип, а умертвие или даже лич, они еще сами не определились. Теория, конечно, так себе, но некоторые студенты теперь до усрачки боялись Филча и с визгом убегали, едва его завидев. Вторая теория, наверное, самая заумная, гласила, что Филч нашел и случайно активировал спрятанный в подземельях артефакт для межвременных и межпространственных перемещений, разработанный самой Равиной Ривенкла. Именно так умники объясняли, почему старый сквип оказался на верхних этажах, хотя утром они видели, как он спускался в подземелье, где завхоз шлялся весь день, никого не волновало. Третья теория гласила, что на завхоза напал ужас подземелий, кто-то вспомнил легенду о тайной комнате, и понеслось. Теперь больше половины студентов были уверены, что ужасный монстр напал на Филча, потому что он сквип, а следующими станут грязнокровки. Ибо обучаться магии – привилегия исключительно чистокровных волшебников. Эту теорию активно подогревали слизеринцы и некоторые вороны из благородных. Ну и четвертая, самая непопулярная, гласила, что кто-то из старшекурсников решил отомстить завхозу за сорванное свидание. Но эта версия была скучной и слишком правдоподобной, поэтому в нее никто не верил, кроме самого Филча. Мы с Мией тоже не верили в глупые слухи, а потому решили все узнать из первых уст и просто приперлись в кабинет отставного офицера. Я даже тортик с собой захватила. За чашечкой добротного чая бывший майор поведал нам все немногочисленные подробности и был уверен, что на него напал какой-то обиженный чистокровный говнюк. Я не стала его переубеждать. Мне хватило одного упоминания о Мандрагоре, чтобы понять логику огрызка Мразоты, который пытался сымитировать нападение Василиска. Только дебилы верили, что этот монстр взглядом обращает свои жертвы в камень, а жрать он что будет? Нахрена огромной змее коллекция статуи и скульптур? Этот запасливый хищник вводит жертву в подобие стазиса и утаскивает такую консерву к себе в логово, чтобы потом радостно сожрать, когда проголодается. Выяснив все, что хотела, я повысила уровень опасности до оранжевого и запретила друзьям перемещаться по школе в одиночку, а потом продолжила спокойно учиться и тренироваться. Как-то напрягаться или паниковать я не собиралась, благодаря эмпатии на меня невозможно было напасть из засады. Проверено, а верный автомат и аварийный порт-ключ всегда были под рукой. А что касается дневника Мразота и входа в тайную комнату, то я просто забила на поиски. Ну, смысл? Черных тетрадок в школе сотни, если не больше, а дверь в погреб Слизерина мы не увидим, если даже упремся в нее лбом. Я просто вспомнила, что черный был там, но забыл даже о существовании этого места, а значит, Мразота применил Фиделиус. Тягаться с высшей магией у меня пока ручки коротковаты, но почему-то где-то на задворках разума меня терзала мысль о том, что я что-то упускаю, прям очень-очень важное. Именно в таких думах я спустилась на воскресный завтрак с друзьями. К сожалению, сегодня в большом зале присутствовали почти все студенты, поэтому было очень шумно. Причиной столь дружной побудки являлась сегодняшняя игра в квиддич между Слизерином и Гриффиндором. Ну, хоть про Филча все забыли, улыбнулась идущая рядом Гермиона. А то надоело уже слушать про всяких личей и ужасных монстров. Согласна, пусть лучше игру обсуждают. Я села за стол и кивнула Рону, который сидел напротив в полной спортивной экипировке. Волнуешься? Немного. Парень трясущейся рукой потянулся за беконом. Даже аппетит пропал. А вот это плохо. Джастин хлопнул друга по плечу. На голодный желудок много не наиграешь, а если матч до вечера продлится, и то правда, Уизли нервно улыбнулся и навалил себе полную тарелку овсянки. Мама всегда говорила, что на голодный желудок дела не делаются. С этими словами Рыжик принялся уничтожать еду. Мы с девочками переглянулись и последовали его примеру, игра и правда могла затянуться. Кстати, вы сделали ставки? Джастин насытился и налил себе чаю. В этом году у нас очень сильная команда, поэтому я поставил на победу Гриффиндора. Зато у слизней новые метлы, неизвестный блондинистый меценат пересадил всю команду на Нимбус 2001. Рон отвлекся от еды и зло посмотрел на стол змеиного факультета. Мне даже пришлось дать Вуду своего гомика, как бы не сломал. Рон, все будет в порядке. Я взяла рыжего друга за руку. Ты сам рассказывал про ваши уникальные тактики и про то, как Поттер шикарно летает. Это да, Рон кивнул. Главное, чтобы этот задавак очки не потерял. Не волнуйся, Уизли, не потеряю. К нам подошел мой братец в компании остальных членов команды. Ты зря переоделся в форму. Я быстро поймаю снитч, и мы пойдем праздновать победу. Поттер, не хвастай. Вуд опустил древко метлы на затылок очкарика. Сам знаешь, это плохая примета. Извини, Оли. Гарри картинно потер больное место. Я лишь констатировал факт. Поттер, хватит болтать. Уизли, хватит жрать. Рявкнул капитан команды. Нам пора. Мы взглядом проводили нашу сборную и продолжили завтрак. Только через 15 минут наш факультет дружной и громкой толпой отправился на стадион. Погода была ясная и солнечная, поэтому на легкий морозец никто не обращал внимания. Заняв места на трибуне, я даже не пыталась общаться с друзьями, все вокруг орали и скандировали различные кричалки. Несколько человек приволокли с собой флаги и огромные транспаранты с изображением могучих львов, жующих тощих и подгнивших змей. Я даже заметила плакат, на котором змею завязали в узел, напоминающий кукиш. Слизеринцы тоже не отставали и на своих плакатах изобразили полуразложившихся львов, из брюха или глазниц которых торчали грозные змеиные головы. А потом кто-то из представителей зеленого факультета запустил материальную иллюзию. На ней огромный змей пихал свой хвост под хвост дистрофичного и стонущего от удовольствия льва. В общем, страсти на трибунах накалялись, и когда команды показались на поле, зрительское море просто взорвалось. Серьезно, я чуть не оглохла. Что там внизу говорила мадам Хуч, было непонятно, но комментатора в лице Ли Джордана слышали все и, кажется, после матча он знатно огребет. «Приветствую всех на первом в этом году матче по квиддичу», – заорал голосистый друг близнецов. «Сегодня в честном поединке трусливый Слизерин проиграет храброму Гриффиндору. Мистер Джордан», – послышался голос МакГонагалл. «Прошу прощения, профессор», – Ли продолжил. «Так вот, команды уже на поле и слушают последние наставления мадам Хуч, но это не помешает змеиной сборной жульничать и нарушать правила». Трибуны снова взревели, а я отчетливо услышала звук подзатыльника. Итак, доблестный Вуд пожал гнилую руку Флинта. «Капитан сборной Слизерина такой урод, а вы знали, что, мистер Джордан?» МакГонагалл снова перебила языкастого комментатора. «Извините, профессор, продолжим». Команды взмыли вверх. Свисток и мячи в игре. Квоффл оказался в руках у прекрасной Спиннит, пас на шикарную Джонсон. О, нет, мяч перехватывает мерзкий Слизерин. Благодаря магии Джордан перекрикивал весь стадион. Близнецы Уизли, кстати, отличные парни, тоже это замечают и посылают Бладжер в зазевавшегося змеиного охотника. Какой меткий удар. Как минимум Терринс оглушен, а если повезет, то и сломал себе что-нибудь. Квоффл оказывается в руках Кати Беллу, а вы знали, что она согласилась пойти со мной на свидание? Завидуйте, лузеры. Мистер Джордан, наша декан снова вмешалась. Прошу прощения, но я просто не могу налюбоваться, как эта малышка ловко увернулась от всех бладжеров и ударила стройной ножкой по лицу уродливого слизеринского загонщика. Наши красавицы уже у ворот противника, сейчас они откроют счет. Давайте, девочки. В этот момент над стадионом раздался громкий свисток, говорящий об окончании матча. Чего, бля, игра же только началась, заорал Джордан. Хуч опять бухая на поле вышла. Мистер Джордан, посмотрите на табло. Послышался недовольный голос МакГонагалл. И еще, минус 30 баллов с Гриффиндора и 2 недели отработок у мистера Филчем. Да похуй, заорал наш комментатор. Мы победили. Поттер поймал снитч. Наш Гарри победил не только того, кого нельзя называть, но и нагнул сборную Слизерина. Счет 150-0 в нашу пользу. Съели, трусливые змеи. С нами Поттер. А значит, следующие 7 лет вы будете соса. Микрофон комментатора издал резкий писк и выключился. На трибуне пару секунд стояла тишина. Все до сих пор не верили, что матч продлился чуть больше минуты. А потом кто-то запустил фейерверк, и понеслось. Гриффиндорцы орали, обнимались, некоторые даже плакали или целовались от счастья. В этой толпе я даже не рискнула включать эмпатию, потому что побоялась сойти с ума от такой дозы счастья и благодати. Наобнимавшись, все дружной толпой побежали к раздевалке нашей команды и, окружив ее, принялись скандировать фамилию моего брата. Игроки даже не успели вспотеть, поэтому сразу вышли на улицу и попали в руки счастливой толпы. Всех членов сборной, даже запасных игроков, подхватили на руки и понесли в сторону замка. Мы с друзьями не рисковали приближаться к обезумевшей толпе и наблюдали за всем этим со стороны. Рона я вечером поздравлю, торт-мороженое уже готов. Как мало людям для счастья надо, проговорила задумчивая Гермиона, которая стояла, облокотившись на меня. Это же всего лишь игра, это для тебя, ответил довольный Джастин. Не забывай, что наша сборная уже пару лет не выигрывала, вот народ и радуется. Хорошо, что через час эта шумная толпа покинет школу. Я улыбнулась друзьям. Директор же объявил внеочередной поход в Хагсмит. Так может, в гостиной посидим? Эльвира привлекла к себе внимание. Засядем у камина и поиграем в монополию. Вы идите, а мне тренироваться нужно. Я кивнула в ответ. В четверг утром я улетаю в Париж, а первый поединок состоится уже в субботу. Увидимся за ужином. Звоните, если что. Финч Флитчли махнул мне рукой и, взяв Смит под локоток, поспешил за веселой толпой гриффиндорцев. Мы с Мией на это только хмыкнули, обнялись и поплелись на оперативную базу. Мне не терпелось взять в руки палаш, а подруга хотела пострелять из Валеры или Немезиса. Минуя толпы студентов, мы без проблем добрались до нашего тайного места. Там мы выпили чаю и немного поболтали, а потом принялись заниматься своими делами. Я махала клинком, а Гермиона взяла в руки свою монструозную винтовку и начала стричь деревья в запретном лесу. Огромные пули буквально разрывали многовековые стволы. Видя такую мощь, я понимала, что у живой цели нет ни единого шанса на спасение. В таком темпе прошел день, изредка мы устраивали перерывы на перекус или менялись ролями, а уже вечером мы, довольные и слегка уставшие, неторопливо плелись на ужин. В школьных коридорах было тихо. Большинство студентов еще не вернулись из магической деревеньки, но мы не расслаблялись. Я постоянно мониторила округу эмпатии, а Мия не выпускала из рук свой любимый МР-5. Попутно мы рассуждали о том, что на оперативной базе нужно поставить камин. Ну, нравилось нам уютное потрескивание дровишек. В принципе, это реально, задумчиво ответила подруга. Я трансфигурирую кирпичи, а ты закрепишь результат рунами. Вместо цемента используем чар вечного приклеивания. Да и с вытяжкой вопрос решаемый. В моих учебниках есть рунные цепочки для таких целей. Я кивнула в ответ. В Лондоне заеду в книжный и куплю пару журналов про камины. Так будет проще. Ты права, на готовое решение проще ориентироваться. Мия засияла. А ведь на огне можно и зефирки жарить. И шашлык. Я толкнула подругу плечом, но для этого проще мангал замутить. Замолчи. Мия толкнула меня в ответ. Я и так есть хочу. Хочешь, чтобы я слюной захлебнулась? Было бы забавно. Ах ты, Подруга картинно насупилась и принялась меня щекотать. В ответ я покрепче прижала ее к себе, а потом из стены раздался усталый голос, шипящий и дребезжащий одновременно. «Великий змей, что мир хранит, свивая кольцами сверкающими тело, доколе, доколе будет длиться нить тоски моей, скрипящая, как злою волей скованные кости. Отец наш, светлоликий и прекрасный, дал нам в мудрости своей безмерной жизнь, великой силой наделив и верность зародив, что не иссякнет и в последней битве мира. А ныне неразумное дитя, что многомудрого отца лишь толику малую священной крови в себе несет, низвергло нас из сна покойного, прекрасного, как зелень влажная краев охоты вечной. На кой, какая надобность им двигала, о, боги!» Мия продолжала меня щекотать, но мне резко стало не до этого. Мой мозг со скрипом пытался понять смысл старческого скрипучего шипения. От расшифровки сказаний древнего Шекспира меня отвлекла дрожь моего фамильера, который трясся у меня под одеждой. «Пиздец, кто старого разбудил?» Вася опасливо высунул мордочку из-под мантии. «Хозяйка, пора уебывать. Тут, конечно, хорошо, но в родном гнезде лучше кормит». «Тихо ты!» — я шикнула на трусливого змея. «Я пытаюсь понять, что он сказал. Да хули тут непонятного?» Вася боднул меня в щеку. Старый заебато попердывал во сне, и тут какой-то мелкий чепуш его разбудил. От пиздюка пованивает его хозяином, прям чуть-чуть, на полшишечки. И теперь старый в ахуе. Он не понимает, нахуй его в такую рань подняли. «Спасибо». Я поблагодарила чешуйчатого переводчика со староанглийского на современный англоматерный. А тем временем шипящий старческий голос начал отдаляться и все больше напоминал грустное брюзжание. «Все время, отец наш, да постелит предвечное ему под ноги звезды, нас наделил бессмертием, одной рукою одарив щедрише, другой дланью осенив проклятием. Мы созданы быть неостановимой силой, великой хтанью, в тенета страха уносящих слабых духом, а тем, кто волей одарен могучий, к цветущим асфаделям берегов реки безвестия мы путь способны указать кратчайший. Но времени пески сжирают горы, с лица земли стирают города двуногих. Наши очи лицезрели расцвет империи и закаты сил земных, и наша чешуя давно поблекла уж, сизой дымкой подернувшись до кончика хвоста. Давно угасло пламя нашей мощи, жгуты тугие волшебной плоти обратились тряпками из закромов старух. Доколе, доколе нам хранить покой тех отроков, что топчут гнездо отца нашего без проблеска сознания в глазах. О, видит первый змей, что в головах у них нет разума. Один межушный ганглий, где наши сны, душе столь лакомые, несущие нам волю и простор, дарующие ласку жен прекраснохвостых и жар железной соли, пульсирующие у добычи в жилах. Устали мы безмерно. На этом голос затих и пропал, а я стояла в центре пустого коридора и под непонимающим взглядом подруги обтекала. Это что за Илиада? Ебёна мать, я ожидала всякого, но не такого. Короче, старый, заебался жить. Вася увидел мыслительную активность на моем лице и продолжил переводить. Древний пахан родил его дохуя могучим, вонючим, чешуйчатым и бессмертным, но старый чалится в гнезде слишком долго. У него радикулит гребня, артрит чешуи, геморрой на хвосте и прочая старческая хуйня. Но он пацан конкретный и за базар отвечает, поэтому продолжает быть смотрящим за мелкими двуногими долбоебами. Он хочет отрубиться и попердывать во сне или сдохнуть. Я бы тоже заебался столько ползать по этому гнезду. Я бы и сама догадалась. Я обиженно прошипела в ответ. Просто нужно было все обдумать. Ага, как же. Змей коснулся своим языком кончика моего носа. Ты лобок так наморщила, что лесенка на второй ярус получилась. Ре, ты чего? Гермиона взяла меня за плечо. «С тобой все в порядке?» Я еще сама не поняла. Я тряхнула головой и отвернулась от довольного фамильера. «Ме, кто-то разбудил Василиска, и древний змей крайне недоволен этим фактом. И что будем делать?» Кудрявая девочка немного напряглась. «Я знаю, что он не может навредить ученикам, но присутствие такого монстра под боком немного напрягает. Ничего, по крайней мере, до моего возвращения из Парижа, и вообще, я расплылась в ехидной улыбке». Ты ночевала у меня в поместье, с Алукардом и Викторией под боком. Поэтому огромный змей вообще не должен тебя как-то беспокоить. И все же, Гермиона склонила голову на бок. Может, расскажем директору, наверняка он уже в курсе. Я пожала плечами. Дамблдор всегда знает, что происходит в его школе. Забыла, и то верно. Подруга окончательно успокоилась. Пошли на ужин, эй, вы совсем ебанутые. Вася заорал мне в ухо. По гнезду шастает старый долбоеб. Надо шнуровать валенки, смазывать лыжи и съебывать нахуй отсюда. Ты боишься? Я с улыбкой посмотрела на побледневшего змея и погладила его по голове. Не бойся, я тебя в обиду не дам. Ничего я не боюсь. Я тебе чё, кобра очковая? Фамильяр гордо выпрямился. Я, король змей. Я в этом никогда не сомневалась. Еще раз погладив трусливого змея, я посмотрела подруге в глаза. Пошли, а потом мне нужно позвонить маме и деду. Может, чего умного предложат. На устроенной с мамой и дедом конференц-связи мы очень долго обсуждали действия огрызка души мразоты и не понимали, зачем и для чего он разбудил стража. Вот серьезно. Нахрена? Цель любого крестража – это захват физической оболочки для воскрешения основной сущности. Только для этого и создавался подобный слот сохранения. Опытный маг вкладывал в артефакт частичку себя и задавал ему определенную программу поведения, попутно заливая в него все имеющиеся знания. В итоге получалось что-то вроде искусственного интеллекта, целью которого является возвращение основы в мир живых. Вот только без носителя крестраж беспомощен и практически бесполезен. Серьезно, такой артефакт может годами или столетиями пылиться и дожидаться идиота, который окажется рядом и схватит его голыми лапками. Поэтому крестраж делают практически неуязвимым для физических воздействий и превращают в мощный ментальный артефакт, способный превратить слабовольного или неопытного волшебника в марионетку. Черный еще много объяснял, но это было что-то на заумном. Короче, мы точно знаем, что артефакт в школе, и что он держит под контролем кого-то из учеников, причем довольно сильного, как магически, так и ментально. По словам деда, эта дрянь потратила на слом воли более 2 месяцев, что зело показательно. В общем, следуя логике, с которой волшебники не всегда дружат, крестраж должен тихо и не привлекая внимания готовить воскрешение основы, а у нас получается какая-то херня. Вместо тихого сбора ингредиентов и поиска жертв для будущего ритуала, наш придурок чуть ли не публично напал на завхоза и пробудил хранителя Хогвартса, чем привлек к себе всеобщее внимание. Зачем? В данный момент крестраж максимально уязвим, достаточно марионетки спалиться, и все, хана задумки. Вырубай носителя, а потом бери черную тетрадку и делай с ней что хочешь, можно сжечь или обоссать, тут по настроению. Вот над этим мы и бились почти до самого утра, но так и ничего не поняли, наша логика тут была бессильна. Поэтому под утро дедушка вместе с мамой выдали мне четкий приказ, сидеть на жопе ровно и не отсвечивать, а в Париже мы уже нормально поговорим. Я была с ними полностью согласна и следующие 3 дня выполняла указания старших родственников, попутно наблюдая за происходящим в школе пиздецом. Джастин ошибся, когда сказал, что Гриффиндор не выигрывал последние 2 лет, наша сборная проебывала Слизерину целых 8 лет подряд. Поэтому, празднуя долгожданную победу, наши отбитые львы разгромили и почти сожгли пап 3 метлы, несчастной хозяйке даже пришлось Авроров вызывать. Надо ли говорить, что очки нашего факультета снова ушли в отрицательное значение, но всем было похуй. Последователи великого Годрика уже несколько дней носили Поттера на руках и чуть ли в жопу не целовали, но это не факт. Мой братец млел от такого внимания и радовался, как дурак на карусели. На этом фоне никто не обратил внимания на Лиджардана, который отправился на лечение в Мунго. Флинт оказался очень обидчив и пояснил угольку за длинный язык. Меня же больше беспокоило, что за время моего отсутствия кто-то может навредить моим друзьям, а именно, Гермионе и Эльвире. Ну не могу я взять их с собой. Данный факт меня неимоверно бесил и раздражал, наверное, поэтому на последнем занятии я чуть не запорола зелье болтушки для молчунов, благо Мия успела все исправить. Принц, конечно же, заметил мой косяк, но промолчал, а вот некоторые восприняли мою задумчивость по-своему. Когда урок закончился, мы с друзьями отправились в кабинет директора, откуда мне предстояло камином отправиться в Лондон, ну а ребята не могли не проводить меня. Мама сказала, что Дамблдор с радостью поддержал ее идею о том, чтобы ночь перед отбытием во Францию я провела дома. Я уже предвкушала приятный вечер в компании родных, но сзади раздался ехидный писклявый вопль. «Что, Хилсинг, ручки от страха трясутся?» Голос Забини я не могла не узнать. «Ты еще можешь признать техническое поражение и сдаться?» «Ты о чем?» Я обернулась и посмотрела на довольного цыганенка, стоявшего в компании над той парочки старшекурсников-слизеринцев. «На этом соревновании ты, явный аутсайдер!» Трусливый говнюк ткнул в меня пальцем. «Блейз, а тебе зубки не жмут?» Я с ласковой улыбкой сделала шаг вперед, а маневровый змееныш спрятался за спиной одного из товарищей. «Ты продолжай, а я послушаю. На чемпионате будет участвовать мой троюродный кузен, Винчицо де Сасони», — пискнул этот трус. «Так вот, он обещал отрезать твою уродливую голову. Забини», — я расплылась в хищном оскале, а в моей руке материализовался палаш. «В данный момент твой родственник далеко, а вот я, близко». Не торопясь, я пошла в сторону провокатора. Его товарищи поняли, что дело пахнет пиздюлями и быстро отбежали в сторону, оставив нас наедине. Черноволосый слизеринец с монобровью пытался храбриться, вот только его трясущиеся коленки выдавали его с потрохами. Тем временем я подошла вплотную, и лезвие моего клинка легло ему на шею. «Говоришь, голову отрежет?» — наклонилась и ласково зашептала Блейзу на ухо. «Я могу выпотрошить тебя прямо здесь и сейчас. Сначала я отрублю тебе руки и ноги, а потом буду медленно душить твоими собственными кишками. Но перед этим вырву твой поганый язык и отрежу достоинство. Ты такой беззащитный, такой жалкий, это меня-то так заводит». Я не выдержала и издала возбуждающий стон, а потом медленно провела языком по потному соленому уху гаденыша. В ответ Забини обмочился и Кая сел на задницу. «Мда, может, опять перестаралась? Слизеринцы смотрят на меня с ужасом, а друзья с непониманием. Ну и похуй». Я еще раз посмотрела на трусливого засанца и от всей души ударила его ногой по лицу. Брызнула кровь, Забини отправился в безмятежный мир грез, ну а я поспешила в директорскую башню. «Рон, Джастин, за девочек головой отвечайте». Уже около горгульи я инструктировала парней. «Мия, Эльвира, берегите себя. И запомните, по одному не ходить. Мамочка, мы все помним». Гермиона меня крепко обняла. «Возвращайся с победой, иначе до конца года будешь пить тыквенный сок», — поддакнул Рон. «И закусывать его курагой», — ехидно добавила Эльвира. «Вы не оставляете мне выбора». Расплывшись в улыбке, я обняла друзей и поспешила в кабинет Дамблдора. «Скоро вернусь с победой». Глава 85. «Увидеть Париж и умереть». Я с улыбкой прошептала знаменитую фразу и прилипла к иллюминатору. Пока наш самолет кружил над французской столицей, я успела немного рассмотреть этот прекрасный город с высоты птичьего полета, и увиденное мне понравилось. Знаменитая Эйфелева башня, Елисейские поля и прочая историческая застройка смотрелись великолепно, а местами даже волшебно. Ёрзая в мягком кресле, я боролась с детской непосредственностью, мне не терпелось погулять по Парижу и отведать шедевры местной кухни. А еще мне очень хотелось посетить Лувр и Нотр-Дам-де-Пари, ну и, конечно же, плюнуть с вершины башни Эйфеля. Последнее даже не обсуждалось и числилось обязательным элементом культурной программы. А еще я хочу, уважаемые пассажиры, прошу всех занять свои места, пристегнуть ремни и не курить. Из динамика раздался спокойный голос Дворецкого. Через 5 минут наше воздушное судно совершит посадку в аэропорту имени Шарля де Голля. Благодарю, что воспользовались услугами Хелсинки Авиа. Надеюсь, полет вам понравился, и вы вновь выберете нашу авиакомпанию. Оказывается, Уолтер умеет шутить. Я откинулась на спинку комфортабельного кресла и посмотрела на устроившуюся напротив Викторию. Вампирша сидела, изящно сложив ногу на ногу, и с умным видом листала журнал «Техника и вооружение». «Вчера, сегодня, завтра и послезавтра. Мне кажется, или ее форменная юбка с каждым разом становилась все короче, а декольте все глубже. Серьезно, я уже оценила ее черные кружевные трусики, а огромная шикарная грудь грозилась вырваться на свободу при каждом движении». Хмыкнув, я перевела взгляд на сидящую в соседнем кресле платиновую блондинку, одетую куда более официально, но со вкусом. Темно-синий брючный костюм прекрасно подчеркивал ее точеную фигуру, а белая блузка и красный галстук придавали женственности. Я выглядела почти так же, только мои костюмы и блузка были глубокого черного цвета, под стать удобным туфлям на невысоком каблучке и небольшому клатчу. Благодаря подобному стилю одежды наше с мамой родство не вызывало сомнений. Я уже давно заметила, что по мере взросления все больше становлюсь похожа на одну голубоглазую баронессу, и это меня только радовало. Одно время мне так надоели разговоры о моем сходстве с блэками, что я даже хотела перекрасить волосы в платиновый цвет, но мама смогла меня отговорить от этой затеи. Я, Хелсинг, и то, как я выгляжу, не имеет значения. Пока наш самолет совершал посадку, я представляла, как отреагировали бы студенты и профессора Хогвартса, если бы я вернулась в школу с платиновым блондом, а уж если бы еще и голубые линзы нацепила. Выбросив из головы ошарашенные лица Дамблдора и принца, Я начала потихоньку собираться. Уолтер как раз припарковался возле одного из терминалов. Достав с полки небольшой чемодан, я мысленно провела его инвентаризацию. Кроме сменной одежды и прочих мелочей, там покоился небольшой арсенал. Ну не могла же я выйти из дома без автомата и пары фосфорных гранат, а РПГ и штурмовой щит случайно под руку попались. Честно-честно, насчет таможни я не переживала, высшая аристократия империи ее проходить не обязана, как и паспортный контроль. Иногда приятно ощущать себя чуточку ровнее других перед законом. Первыми на землю Франции ступили сопровождающие нас боевые маги ордена. Четыре ветерана в усиленной броне, обвешанные оружием и артефактами, словно рождественские елки. Суровые и молчаливые бойцы Хилсинга всем своим видом говорили: сами шутить не умеем и другим не дадим, но выполняли они скорее декоративную функцию. Сопровождающие нас Виктория и Уолтер на пару могли устроить локальный армагеддец, но баронессе по статусу положено иметь при себе вооруженную охрану, тем более при визите в чужую страну, иначе не поймут. Традициис, мы тоже покинули комфортабельный салон и, дождавшись пока бойцы возьмут нас в коробочку, направились в аэропорт, где нас должны были встретить. Погода выдалась солнечной и безветренной, но из-за шума других самолетов разговаривать было бесполезно, поэтому пару сотен метров мы преодолели в задумчивом молчании. Двери аэропорта отрезали внешние звуки и, оказавшись в тишине, я оглядела просторный зал, а потом увидела встречающего делегата. Остальные его тоже заметили. Бойцы взяли оружие на изготовку, Виктория хищно оскалилась, Уолтер расчехлил свои полупрозрачные нити, а мама улыбнулась и приветственно кивнула. В пустом терминале нас ожидал здоровенный детина, облаченный в белую сутану и серый плащ. Не узнать главного инквизитора Ватикана я не могла, такие личности просто не забываются. Серьезно, на фоне этого святого отца наши бойцы казались ряжеными школьниками, настолько он был здоровым и массивным. Интегра Хилсинг и ее порочное отродье, какая отвратительная встреча. Инквизитор весело оскалился и огромной пятерней взъерошил свои короткие седые волосы. Я вас надолго не задержу, Александр Андерсон, к сожалению, ты еще жив. Мама весело улыбнулась. Старый педофил опять решил передать послание через свою послушную собачку, как всегда, дерзкая и неучтивая. Детина двинулся в нашу сторону. Чего еще ожидать от поганой еретички и поборницы лживой веры? Может, опустим приветственные речи и перейдем сразу к делу? Интегра тоже сделала шаг вперед. Мы торопимся, и тратить время на лицезрение твоей мерзкой рожи у меня нет никакого желания. Взаимно. Представитель Ватикана остановился напротив и посмотрел на нас сверху вниз. Тогда обойдемся без лишних формальностей, так твоему скудному умишке будет проще понять смысл моих слов. Ты сам-то давно писать научился? Мама скептически посмотрела на здоровяка. Я слышала, что указы старого педофила для вашей шарашки до сих пор рисуют в виде гравюр.